и все равно ему приходилось бежать, бежать, бежать. И вот круг замкнулся. Он вернулся в Тауэр Хамлетс, но вернулся с другим человеком. Он теперь знает о себе главное, чтобы убежать от кошмара своей жизни. Он готов на все. Убить себя, снова измениться, уехать навсегда, бросить не только многолюдный Лондон, но и все, что Лондон и Англия представляет собой. Пичли остановил Бокстер рядом с высотным домом, в котором ему пришлось провести детские годы. Оглядевшись, он увидел, что здесь мало что изменилось. Все было как раньше, и даже несколько местных скинхедов, трое в данный момент, как тогда курили у входа в близлежащий магазинчик и многозначительно разглядывали вновь прибывшего его машину. «Десятку хотите заработать?» — крикнул он им. Один из парней сплюнул на тротуар комок желтоватой мокроты. «По десятке на каждого!» — уточнил он лениво. «Ладно, что надо-то? Присмотреть за моим автомобилем, чтобы никто к нему не прикасался. Договорились?» Они пожали плечами. Пичли истолковал это как согласие. Он кивнул им со словами: «10:20 после». «Они уже», — промычал их вожак и заковылял к Пичли с деньгами. Передавая детине 10-фунтовую банкноту, Пичли подумал, что парень вполне может казаться его младшим братом Полом. Уж 20 лет он не видел малыша Поли. Какая ирония! Возможно, это его родной брат вымогает у него деньги, и ни один из них не узнает друг друга. С тем же успехом это мог быть и кто-то другой из его братьев. Он ведь даже не знает, сколько их у него. После его бегства мать могла родить еще детей. Через арку Пичли вошел во двор дома. Там тоже было все как прежде. Пятно вытоптанного газона, классики, криво начерченные мелом на потрескавшемся асфальте, сдутый футбольный мяч с ножевой раной в боку, 2 тележки из супермаркета, перевернутые, лишившиеся колес. 3 девчушки учились кататься на скейтборде, но у них ничего не получалось, потому что бетонные дорожки находились не в лучшем состоянии, чем асфальт. Доска проезжала 2-3 ярда, после чего девочкам приходилось спрыгивать на землю и переносить доску через развороченный бетон. Впечатление было такое, что во дворе недавно проводились боевые учения. Пичли приблизился к нужному подъезду и обнаружил, что лифт не работает. Об этом извещала табличка на старых хромированных дверях, висевшую уж достаточно давно, судя по покрывавшему ее граффити. Пришлось подниматься пешком на 7-й этаж. Матери нравилось жить на верхотуре, как она выражалась. Это давало ей большой обзор, что было важно, поскольку она никогда ничего не делала, только сидела, полулежала, курила, ела, пила и смотрела телевизор в продавленном кресле, который стоял у окна столько, сколько Пичли себя помнил. Уже на 3-м этаже ему пришлось сделать передышку, постоять на площадке, глубоко вдыхая провонявший мочой воздух. На 6-м этаже он снова остановился и отдышался. Добравшись до 7-го этажа, Пичли весь взмок. Вытирая пот с шеи, он сделал несколько шагов к двери в квартиру. Мать наверняка была дома. Больше ей негде быть. Джен Пичли сдвинет с места свой зад, только если здание будет охвачено огнем. И даже тогда она будет недовольна, что придется пропустить телепередачу. Пичли стукнул по двери костяшками пальцев. Изнутри доносились голоса. Специфические телеголоса, характерные для данного времени суток. Обычно по утрам мать смотрела ток-шоу. Днем — снукер. Бог знает почему. Потом до поздней ночи — мыльные оперы.